Глава 23. Первым делом они вернулись на поляну и попытались найти целые лампы. В результате тщательных поисков удалось обнаружить одну. Стекло треснуло, но в остальном она была вполне целой. И в руках Уйгуны сразу вспыхнуло желтым светом. Салаат от неожиданности отпрянул. Теперь он увидел девочку. Та обиделась. «Чего шарахаешься?» Уйгуна повела их через тайгу. Поскольку вокруг было сравнительно тихо, Катя решилась спросить. «Уйгуна, тот фотоаппарат, что мы откопали, он Женин?» «Ага». «А зачем вы его забрали?» «Женя попросила его вернуть, но вот Варя и Саина вернули». «Значит, Женя там, в погребе?» — спросил Салаат, кое-как свыкнувшись с тем, что идет по лесу рядом с девочкой, которую он смутно помнил со времен детства. К несчастью, он помнил и то, как его отец помогал строгать для нее гроб, и с каким лицом стояла рядом с ним ее мать. «Сейчас да, а раньше была там, куда мы идем. Ее оттуда принесли, и фотоаппарат забрали. Она попросила вернуть». «Знаешь, кто перенес?» Катя подумала, что тот, кто это сделал, наверняка забрал карту памяти и потом отправил видео ее отцу. «Не знаю, кто-то из деревни». После этих слов Катя и Салаат переглянулись. Наверняка Юрий. Но зачем? Из чего ему вздумалось забираться на скалы? Мог ли он быть причастен к Жениной смерти? Вскоре они добрались до бурелома. Салаат знал это место и с сомнением покачал головой. «Неужели здесь и правда можно пролезть?» «Мы точно сможем», — сказала Уйгуна. «Ты побольше, но попробуй за нами». Она легко протиснулась в лаз. Катя за ней. Салаату удалось преодолеть этот путь с большим трудом. Протискиваясь между давно упавшими стволами деревьев, он подумал о том, что сам никогда бы не нашел дороги. Да и никто бы не нашел. По словам старожилов, эта местность считалась непроходимой с незапамятных времен. И вот, пожалуйста, захотел — прошел. Они выбрались на то самое место, где Катя оставила жертву. От нее совсем ничего не осталось, но можно было успокоить себя тем, что ее съели какие-нибудь животные. «Мы думали, это хоть немного поможет его сдержать», — объяснила Уйгуна. Она испуганно содрогнулась. «Я дальше не пойду. Постараюсь подождать здесь, но... не знаю». «Ничего страшного», — сказал Салаат. «Я запомнил, как пробираться. Если что, беги к себе». Уйгуна кивнула и, подумав, протянула ему свою лампу. «Вам пригодится. Анмамму их ненавидит». «Да он же ломает их только так, нет?» «От человека зависит. У нас сил немного». Салаат взял лампу. Уйгуна исчезла с его глаз. Только была и нету. Катя и Салаат начали проходить через поляну. Сначала медленно. Ощущения были ужасными. Казалось, приходится продираться сквозь водную толщу, полную гнили. Это место в корне отличалось от того, что было перед буреломом. Катя в очередной раз вспомнила слова Николая. Здесь до сих пор полно мест, где никогда не ступала нога человека. И странности такие, нечеловеческие. Все дышало злом. Каждая жухлая травинка, каждое дерево, уныло опустившее свои ветви, а других здесь и не было. Каждый камень, выхваченный из густой темноты фонарем или лампами. Было нестерпимо душно, но веяло мертвенным холодом. Не сговариваясь, они ускорили шаг. Катя слегка отставала, и Салаат протянул ей свою лампу. «Держи их вместе. Возьмемся за руки. Мне удобнее светить фонарем». Катя сжала в пальцах ободки сразу двух ламп, а свободную руку положила в ладонь Салаата. Он крепко стиснул ее. Дорога пошла вверх. Подъем был сложным, даже Салаат запыхался. Ни справа, ни слева ничего не было видно. Катя пыталась вытянуть руку подальше и посветить, но темнота поглощала свет ламп. Только и можно было разглядеть, что блеклую траву под ногами и частые проплешины земли. Шаг за шагом они осторожно передвигались вперед. Небо из темного превратилось в серое, но почему-то и справа, и слева по-прежнему стояла непроглядная тьма. Наверху замаячило что-то белое. Катя еще не успела понять, что видит, а ее уже охватил суеверный ужас, намного сильнее всего, что она чувствовала раньше. Из земли вырывались огромные кости. Они торчали вверх, словно кто-то специально разломал скелеты, поставил останки вертикально и присыпал их землей в нелепом стремлении соорудить дьявольский лес. За годы некоторые кости повалились друг на друга, образовав не то череду фигур, не то надпись на неизвестном языке, не то одно большое чудовище. Это было похоже на останки кита, в незапамятные времена выброшенного из океана на берег, и вместе с тем на жуткое создание человеческих рук. У Кати начало звенеть в ушах, в голове помутнело. Не от страха. Скорее казалось, что ее выбросило из привычной среды в совершенно иную, к которой организм не был готов. Держаться на ногах и контролировать себя становилось все труднее. Помогало только то, что Салаат крепко держал ее за руку. В какой-то момент память перестала что-либо фиксировать. Катя пришла в себя только когда Салаат слабым движением потянул ее к себе, заставляя перебраться через кусок огромного черепа с торчащим бивнем. Оказывается, они как-то преодолели этот костяной лес. Салаат тоже не вполне осознавал свои действия. Он был уверен, что видит сон, где приходится пробираться по гибельному белому лабиринту. Вдруг он обнаружил, что ему не дают двигаться быстрее. Обернулся и увидел Катю, которую держал за руку. Лишь тогда ему удалось снова вернуться в реальность. Наверху было серо, завывал ветер. А может, это был зверь? За мутной пеленой темнела тайга. Деревни не было видно, словно ее никогда не существовало. Бездумно глядя на темное древесное море, Катя сделала шаг, и земля вдруг исчезла у нее из-под ног. Свой крик она не услышала, так сильно ей заложило уши. Было необъяснимым чудом то, что Салаат ее удержал. Он рухнул на землю, почувствовал дикую боль в плече, она еще больше отрезвила его, но пальцев не разжал. Только это и спасло Кате жизнь. За костяным лесом коварно скрывалась расщелина. Не широкая, в длину всего около шага, но неописуемо глубокая. Катя чувствовала это всем телом. В голове метались обрывки мыслей. Возможно, в незапамятные времена сюда ударила молния. Или упал сам дьявол. Салаат старался не смотреть в гиблую тьму. «Держись!» — прошептал он. «Держись, я тебя вытащу!» Призыв был лишним. Катя сжимала пальцы так, что они ныли от боли, но ее силы стремительно таяли. Если бы чувства не были притуплены тем, что обитала в этом странном месте, ее сердце остановилось бы, не выдержав страха и паники. Салаат держался из последних сил. Неожиданно на него наползла тень, как будто солнце скрылось за тучами. Но поскольку время для солнца еще не пришло, да и существовало ли оно здесь вообще? Дело было в чем-то другом. Он здесь. Салаат чувствовал спиной. За костяным лесом или уже перед ним? Глаз! Подумал он и понял, что сумка до сих пор висит у него на плече. Пока он держал Катю, он не мог ее снять. Сдерживая крик, Салаат рванул Катю на себя. Грудью она упала на край обрыва, и ее глаза расширились от ужаса. Зверь был рядом, всего в нескольких метрах от них. Огромная голова покачивалась из стороны в сторону. Бивни изъедены временем и испачканы кровью. Тело — сплошной сгусток тьмы, которая вываливалась наружу через пустые глазницы. Салаат не стал оборачиваться, он все понял по Катиному лицу. Страх пробрал его с головы до ног, но важно было вытащить Катю. Салаат сделал последний отчаянный рывок. Он оказался такой силы, что оба рухнули на землю. Катя упала чуть дальше и, скорее по велению сердца, нежели разума, выставила обе лампы прямо перед зверем. Чудовищный по громкости крик, полный ярости, заставил содрогнуться все вокруг. Салаат готов был поклясться, что почувствовал, как под ним задрожала земля, и услышал, как от скал откололись и рухнули вниз несколько камней. Но зверь замешкался, и это дало несколько драгоценных секунд. Салаат сорвал с себя сумку и бросил ее в расщелину.